Это все о Лорен. «Заснул?» — улыбнулась мне мама, когда я спустился вниз, уложив Калеба. «Спит, пушкой не разбудишь. Сегодня он просто вымотался». Замечательный день. Калеб был счастлив, много смеялся и торопился поделиться со мной всеми волнующими событиями из своей жизни. На то была причина. Он знает, что я уеду через пару дней и вернусь не раньше, чем через месяц. В последние пару лет я все чаще думал о том, чтобы забрать Калеба к себе. Мне надоели эти короткие визиты, потому что они всегда заканчивались. Кертис и Мари не сдадутся без боя, что только ранит Калеба. Он любил деда и бабушку, и надо отдать им должное, они отвечали ему тем же. После смерти Софии, их единственной дочери, в мальчике они нашли свое утешение. «Всякий раз, когда ты приезжаешь, он лучится счастьем», — присев за стол напротив меня, сказала мама. «Ты знаешь, как ценны для меня эти моменты». «Знаю». Мама протянула ладонь и похлопала меня по руке. «Мама из тех людей, которых называют сдержанными. Прежде чем что-то сделать или сказать, хорошо подумает и взвесит. Возможно, уход отца сделал ее такой. Я был ребенком и плохо помню. Но мама всегда имела авторитет для меня. Пусть она не всегда позволяла чувствам проявляться, но она полностью взяла на себя заботу обо мне и не позволяла почувствовать, что я был лишен чего-то важного. Я был благодарен ей за это. Я хочу забрать его. Как можно скорее», — признался я, хотя и не впервые. Мы разговаривали об этом еще на стадии просто идеи, но теперь решение было принятым. У меня были препятствия, и немало, но я мог справиться с этим. Цель стоила того. «Это замечательно, милый!» Маминых губ коснулась спокойная улыбка, которая всегда умиротворяюще действовала на меня. «Но ты уверен, что для мальчика так будет лучше? Если он переедет к тебе, не будет ли большую часть проводить без тебя?» Мама озвучила то, о чем я и сам думал миллион раз. Это было одной из главных причин, почему я все еще не начал действовать. Я должен быть уверен, что перемены не принесут вреда Калебу. Благополучие сына играло наиважнейшую роль для меня. Я скоординирую свой график и буду стараться не уезжать надолго из Лос-Анджелеса. Когда это будет возможно, буду брать Калеба с собой. У него будут лучшие условия. А после тура я думаю взять перерыв. Я больше не хочу, чтобы его жизнь проходила мимо меня. Я думал о продолжительном перерыве уже долгое время. Почти 10 лет я пахал без передышки, чтобы добиться успеха. Теперь мы были на вершине, но каждому из нас требовался продолжительный отдых, иначе мы рисковали просто сгореть. Наконец-то мы могли позволить себе остановиться и перевести дух. «Ты готов к противостоянию с Кертисом и Мари?» Мама многозначительно посмотрела на меня. Я любил в ней то, что она никогда не ходила вокруг да около и называла вещи своими именами. Она никогда не увиливала и не пыталась подсластить пилюлю. Я со вздохом откинулся на спинку стула и кивнул. Мне все равно, на что они пойдут. Я лишь хочу забрать Калеба с минимальным ущербом для него. Лорен знает о Калебе? Мамины глаза, словно отражение моих собственных, смотрели на меня и будто видели насквозь. Нет, я ничего не говорил ей. Я покачал головой, нахмурившись. Уже некоторое время я думал о том, что должен все рассказать Ло. Я хочу быть честен с ней, и мне совсем не нравится, что на данный момент это не так. Но когда я врал ей в глаза о том, кто я и откуда, то и не предполагал, что это увлечение выльется в нечто большее. Черт, эта девчонка лишила меня покоя и разума. Я переживал из-за того, как она воспримет правду. Что, если и знать меня не захочет? «Что эта девушка значит для тебя?» — спросила мама, и это было непростое любопытство. Она волновалась обо мне, и не без причины. В прошлом я давал повод, много раз. «Слишком много всего, чтобы я мог потерять ее по глупости», — пожав плечами, признался я. «Тогда ты должен сказать ей, Кейден, если, конечно, доверяешь ей». «Я доверяю», — без раздумий подтвердил я. «И это правда. Ло ни разу не дала мне повода усомниться в себе». Лишь мое больное воображение и вспыльчивый характер порой создают проблемы. Ло подходит мне. Сначала я лишь видел в ней красотку с потрясающей фигурой, но скоро одного секса стало недостаточно. Она остроумная, бойкая и не истерит по любому поводу, а еще она может поставить меня на место. Эта девушка уникальная, и кажется, я влюблен в нее. Я понял это в тот момент, когда однажды вошел в комнату, полную людей, и первым делом мои глаза принялись искать ее. Она посмотрела на меня, улыбнулась, а я тогда подумал, словно молния сверкнула. «Черт, да я люблю тебя!» «Тогда ты тем более должен сказать ей». Голос матери отвлек меня от мысли о Ло. Сейчас мне, как никогда, хотелось позвонить ей и сказать, как сильно по ней скучаю. Хотел бы я, чтобы она была здесь. «Я скажу», — пообещал я, действительно собираясь сделать это. «Расскажи мне о ней», — попросила мама с неподдельной заинтересованностью во взгляде. Я усмехнулся, покачав головой. «Она замечательная, и я уверен, что понравится тебе». «Ло?» — я замолчал, мысленно представив ее. «Ло удивительная. Такой больше нет».